Резиденция совета. Арсений Васильевич сидит в своем кабинете и нервно стучит пальцами по столу. Через пару минут должно начаться совещание совета, и ему снова придется сообщать плохую новость о том, что этот дерзкий звереныш никак не хочет уступать. «Арсений, все собрались. Говори, как съездил. Есть положительные результаты?» – спрашивает Виктор, когда все уже собрались за столом. «Все по-прежнему. Этот мальчишка не собирается присоединяться к нам», – стучит по столу мужчина. «Это уже не мальчишка, а достаточно взрослая особь, которая уже доставляет нам кучу проблем. Ты понимаешь, что будет, если он обретет силу полностью? Мы сейчас-то с трудом его контролируем. Он может разрушить все, что создавалось веками», – с рыком вступает в разговор Игорь. «Нужно помешать ему», – задумчиво отвечает Арсений. «Нужно не дать ему найти женщину. Тогда проблем не будет. Мы не можем узнать, кто его женщина. Тогда нужно просто ждать. Пусть он ищет. Если у него получится, то мы сразу ее устраним», – потирая руки, говорит Арсений. «Смотри, главное не опоздать. Девки довольно быстро в него влюбляются. Если это случится, то мы уже не сможем ничего сделать», – отвечает Виктор. Замок Соколовского. Вера сидит на кровати и потирает руки, которые уже ужасно болят от долгих и упорных ударов в дверь. Зачем она согласилась приехать сюда? Зачем она пошла по этому темному коридору? Девушка вдруг вспоминает, что видела, и снова кидается к двери. Она не собирается просто так сидеть и ждать своей участи. Было логично и понятно, что теперь ее судьба обречена, и ее точно убьют. Когда девушка слышит щелчок замка, то быстро отскакивает от двери и хватает первое, что попадается под руку. Оружием защиты приходится стать небольшой антикварной статуэтки. Влад входит в комнату, закрывает дверь и, облокотившись о стену, с насмешкой говорит: «Ты вооружилась. Хочешь справиться со мной этой вещицей? У меня тяжелый удар, если хочешь знать. Выпусти меня немедленно. Я никому не скажу, что видела. Вера просто в ярости от этой наглой улыбки. А ты сама знаешь, что ты видела?» Не прекращая разглядывать девушку с ног до головы, спрашивает Влад. Девушка решает не тратить время на разговоры, ведь мужчина явно не собирается ее просто так отпускать. Вера предпринимает последнюю попытку вырваться и бросается на своего врага с криком. Она взмахивает рукой, которая держит статуэтку, но ее удар не достигает цели. Влад молниеносно отпрыгивает и прижимает девушку к стене. Его горячее дыхание обжигает ее шею, и Вера снова дрожит от ужаса. Он к ней так близко, что она чувствует всю мощь его тела, всю силу. Влад вдыхает аромат волос девушки и тихо рычит: «Ты зря играешь со мной в эти игры. Так ты только приближаешь неизбежное. Что же делать? Вы собираетесь меня убить или держать в заточении вечно, как рабыню?» Еле слышно пищит девушка. Ее дыхание становится прерывистым, а все тело будто обдает жаром. «Я сейчас тебя отпущу, и мы спокойно поговорим. Не советую снова будить во мне инстинкт охоты. В следующий раз я могу просто не сдержать себя. Если, конечно, ты делаешь это специально, чтобы набить себе цену, то можешь просто попросить. Мое желание владеть тобой и так очень велико», — глядя в глаза Вере, тихо шепчет мужчина, слегка лизнув ее шею. От этого Вера сжимается в комок и практически перестает дышать. Этот мужчина будет в ней неизведанные чувства и ощущения. Она просто не может поверить в то, что слышит. «Хорошо, давайте поговорим», — тихо отвечает и закрывает глаза, потому что больше не в состоянии выдержать этот пристальный и полный желания взгляд. Влад медленно отпускает свою жертву, та с облегчением выпархивает из его тисков и отбегает на другой конец комнаты, подальше от мужчины. «Как тебя зовут?» Мужчине смешно, что девушка верит в то, что это расстояние сможет ее спасти от него. «Вера, вы убьете меня?» «Я Влад. Зачем мне тебя убивать?» — снова не может сдержать смех мужчина. «Тогда я не понимаю. У меня к тебе предложение. Ты дашь мне то, что я хочу, и сможешь покинуть мой дом». «Что?» Рука девушки снова инстинктивно тянется за статуэткой. «Поверь, мне не составит труда взять тебя силой, но я так не хочу. Пока не хочу. Вы предлагаете мне переспать с вами в обмен на жизнь и свободу?» — запинаясь, уточняет Вера. Ее рука уже крепко сжимает орудие защиты, и дыхание тяжелое и прерывистое. «Я ни за что на это не соглашусь. Мой начальник знает, что я попала в ваш дом. Меня будут искать. Я дам тебе время подумать. Но учти, долго ждать я не намерен. А искать тебя, конечно же, будут. Но за это не переживай. Я решу этот вопрос», — улыбаясь, отвечает мужчина. «Я прошу вас, отпустите меня». Вера не может держать эмоции, и слезы брызгают из ее глаз. Она отбрасывает статуэтку прочь, присаживается на кровать и, обхватив руками колени, опускает голову вниз. Девушка не замечает, как мужчина оказывается рядом с ней. «Давить на жалость не получится. В твоих силах вернуться домой уже завтра», — касаясь губами ее плеча, шепчет он. Влад поднимает голову девушки за подбородок и слегка дотрагивается до ее дрожащих губ. Возбуждение снова охватывает его, и он быстро отходит. «Вы хотите сделать со мной то же, что и с той девушкой?» – хлюпая носом, спрашивает Вера. Картинки из прошлого начинают всплывать в ее памяти, заставляют кровь холодеть в жилах. «О нет, тебе повезло. Я хочу не только получить, но и показать тебе, как бывает приятно в объятиях зверя», – слегка причмокнув, отвечает Влад. «Вы так говорите? Вы что, вампир?» Вера смущается от своего вопроса. Она знает, что все это выдумки, и никаких вампиров, оборотней и демонов не существует. Есть только жестокие и безжалостные люди, которые в принципе даже хуже, чем все эти выдуманные существа. «Вампир? Ну, скажем, я похож на этих существ немного», – смеется мужчина. Этот вопрос ему очень давно никто не задавал. Девушка явно умна и очень внимательна к его действиям и словам. «Я никогда не соглашусь на ваше предложение, так что можете делать со мной, что хотите, и прямо сейчас», – вытерев слезы, говорит Вера. Она встает с постели и, не обращая внимания на то, что ноги почти подкашиваются от страха, подходит к Владу почти вплотную. «Только после этого убейте меня. Я не смогу и не хочу жить после». Девушка смотрит в глаза своего похитителя и удивляется тому, что сейчас он смотрит на нее уже не черными, а ярко-зелеными глазами с красными крапинками. Таких красивых глаз она не встречала и поэтому не может отвести свой взгляд. «Я дождусь, пока ты согласишься. У меня уже слишком много планов насчет тебя, поэтому весьма глупо будет просто так все закончить. Давай так. Поживешь у меня неделю, как гостья, а не как пленница. Мы узнаем друг друга, а там посмотрим». «Мне можно съездить домой за вещами? Я ведь не пленница?» – тихо спрашивает Вера, когда Влад снова касается ее шеи губами. «Ты сбежишь, поэтому нет. Завтра утром у тебя будет все необходимое». Мужчина слышит, как стучит ее испуганное сердечко, чувствует, как она дрожит от его прикосновений, но ничего не может с собой поделать. Он не в силах себя заставить отпустить ее от себя. Звериный инстинкт охотника берет верх над ним, и теперь он не успокоится, пока не завладеет этой девушкой полностью. Не успокоится, пока она не начнет желать его так же, как и он ее. «Значит, все же пленница». Набравшись смелости и прислонив свои губы к уху мужчины, шепчет Вера. От этого Влад издает тихий стон и понимает, что силы его заканчиваются. Он собирает себя в кучу и отпрыгивает от девушки на безопасное расстояние. «Завтрак в 8. Буду рад, если ты спустишься к столу». Мужчина еще раз скользит глазами по телу девушки и выходит в коридор, закрыв за собой дверь на ключ. Когда Вера остается одна, она наконец начинает нормально дышать. Этот человек приводит ее в ужас. Понятно, что это не только страх, но что еще? Вера много раз попадала в неприятности из-за своей профессии, но в такой ситуации оказалась впервые. Что делать и как поступить, она не знает. Вера даже пару раз щипает себя, чтобы проверить, не спит ли она. Как в такое поверить? Огромный накачанный красавец-вампир берет ее в плен и принуждает к интимной связи. Вдруг девушка представляет предстоящий завтрак. Он же вампир, что он ест на завтрак? Он пригласил ее к столу, чтобы отведать ее крови? Вера мотает головой и старается прогнать глупые мысли из головы. Нужно действовать обдуманно. Завтра ей принесут вещи, и она снова попытается сбежать. Постарается сделать что угодно, чтобы не позволить этому зверю прикоснуться к ней. Влад слышит, что гости внизу потихоньку расходятся по домам. Сегодняшний вечер прошел не как обычно. Небольшое чувство голода и неудовлетворения лишили мужчину хорошего настроения. «Вы звали меня?» Заходя в кабинет, спрашивает Степан. «Да». «Принеси мне поесть, что-то сытное. Скажи Габи, пусть зайдет ко мне попозже». Закидывая ноги на стол, выдыхает Влад. «Вы думаете, это она? Девушка, которую вы закрыли в комнате?» «Она? Та самая?» «Нет, вряд ли. Я чувствую к ней то же, что и ко всем. Просто все уже надоело и становится скучно. Она лакомый кусочек. Жаль, я подумал, что ради обычной девушки вы бы не стали так рисковать». Пожимает плечами Степан и выходит. Габриэла летит в комнату к Владу в надежде, что он соскучился по ней и ее ласкам. Она скидывает легкий халатик без нижнего белья и ласково мурлыкает. «Ты звал меня, милый? Чего желает мой господин?» «Перестань. Я позвал тебя не для этого. Ты еще наказана. На столе список. Завтра к утру все это должно быть в комнате моей гостьи. Ты же не должна попадаться ей на глаза. Ясно?» «И сколько пробудет эта гостья?» – недовольно спрашивает девушка. «Рассчитываю на неделю, а там, может, и меньше. Зачем она тебе?» «Я что, плохо исполняю твои прихоти?» – подходит к кровати и присаживается на колени перед мужчиной Габи. «Мне совершенно не нужна твоя ревность. Я тебе не принадлежу. Что с тобой? Зачем ты пытаешься разозлить меня?» Поднимая голову девушки за волосы, спрашивает Влад. «Я не хочу разозлить. Просто пытаюсь завладеть твоим вниманием хоть на немного». «Хорошо. Я уделю тебе внимание. Сама напросилась. Неси наручники и плетку». Габриэла сверкает глазами и в припрыжку бросается к шкафу, достает оттуда нужные предметы и покорно возвращается к господину. «Учти, без разрешения не смей ничего делать», – хлопая девушку по щеке, рычит Влад, и девушка покорно кивает. Вера просыпается и обнаруживает на постели рядом с собой полотенце, халат, зубную пасту и щетку. Девушка улыбается и, хватая вещи, бросается в душ, потому что до сих пор продолжает ощущать на себе прикосновение Влада. И хочется скорее смыть с себя это все. Вера удивляется, не найдя в ванной ни мыла, ни геля для душа. Она пожимает плечами и залезает в ванну. Горячая струя воды брызгает и обжигает ее кожу. На контрасте с прохладной комнатой вода кажется еще горячее. Вера закрывает глаза и поливает свое тело. Почему-то перед ее глазами появляется Влад. Вода стекает по телу, а девушке кажется, что это рука мужчины скользит по ней. Какое-то тянущее и ноющее ощущение возникает у девушки между ног. Возбуждение нарастает и нарастает, пока Вера не начинает стонать от нестерпимого желания. Горячие капли бегут по телу так мягко и нежно, будто поцелуи и ласки любовника. Девушка открывает глаза и резко перекрывает кран, хватает полотенце и выскакивает из ванны. Что это еще за новости? Что это такое? Вера не могла узнать себя. Еще этого не хватало. Горячий ком внизу живота потихоньку остывает, оставляя после себя неприятное чувство пустоты. Девушка выходит из ванны и видит, что на кровати лежит красивое черное платье. Вера оглядывается и не находит своего костюма и нижнего белья, который оставила тут, когда ушла принимать душ. Девушка мечется по комнате и с ужасом понимает, что ей придется надеть платье на голое тело. Но в таком виде она точно не пойдет ни на завтрак, ни на обед, ни ужин. «Господин ждет вас к завтраку. Уже 5:05», заглянув в комнату, говорит Степан. «Передайте господину, что я не одета к завтраку», – злобно кричит Вера. «Этот идиот играет с ней. Что ж, исход все равно один. Он убьет ее. Так пусть знает, что она не сдастся ему так просто». «Вера, я сам лично принес вам одежду. Прекрасное платье вам очень идет. Если вы не заметили, обувь я поставил возле двери», показывая на коробку с туфлями, тихо говорит Степан. «Вы принесли? Куда вы дели мои вещи?» Поняв, что Влад не единственный мужчина в доме, тихо отвечает Вера. Владислав Викторович приказал избавиться от них. «Все, что вам нужно, я принесу позже». «Нет, я не пойду». Степан щурит глаза и пристально смотрит на упрямицу. Ему, конечно, понятно, чем так привлекает эта девушка Влада. Красивая, стройная, гордая. Мужчина чувствует ее запах даже с другого конца комнаты. Степан решает не вмешиваться в игры зверя и его новой жертвы. Не хочет идти. Влад сам к ней придет. Дверь снова захлопывается, и Вера облегченно выдыхает. Почему ей кажется, что все ее нюхают? Это что, секта какая-то? Девушка открывает небольшой шкаф в надежде найти там хоть что-то из вещей, но там пусто. Платье, которое ей принесли, очень обтягивающее и короткое. Большой глубокий вырез почти обнажает плечи и верхнюю часть груди. Вера обреченно опускается на кровать и укутывается одеялом. Девушка сама не замечает, как засыпает. Но через пару часов чувство голода будет ее. Вера понимает, что невыносимо голодна, но покидать комнату не собирается. К обеду замок щелкает вновь, и в комнату входит Степан с подносом в руках. «Господин не хочет, чтобы вы, Вера, умерли от голода». Слуга ставит поднос с едой на тумбочку рядом с кроватью, окидывает девушку удивленным взглядом и, ухмыльнувшись, выходит. Вера кидается к подносу и начинает быстро есть все, что ей принесли. Горячие хрустящие булочки, печеное мясо и овощи, свежевыжатый апельсиновый сок. Совершенно перестав следить за входной дверью, девушка наслаждается обедом и не замечает, как в комнате появляется Влад. Он, как обычно, сложив руки на груди, стоит, облокотившись о стену, и с улыбкой смотрит на Веру. «Ты не спустилась к столу», — говорит он, все еще продолжая широко улыбаться. Ему очень нравится, что у девушки такой аппетит. Если она проголодалась, значит, пребывание в его плену не слишком ее травмирует. «Вы напугали меня», — поперхнувшись, отвечает Вера. Она делает пару глотков сока, чтобы быстрее проживать, и возвращается в постель, укутавшись в одеяло. «Ты не ответила. Почему ты не спустилась?» «Я неподходяще одета». «Почему же?» «У тебя очень красивое дорогое платье», — хмурит брови Влад. «Я не привыкла носить платье без белья», — тихо отвечает Вера и сильнее натягивает на себя одеяло. «У тебя красивое молодое тело. Зачем тебе белье?» «Я так привыкла». «Сколько их было у тебя?» — подходит и присаживается на край кровати мужчина. «Кого?» — хлопает глазами девушка. Ей не нравится, что мужчина не собирается прекращать разговор. «Половых партнеров. Сколько? 3, 5? Нет, вряд ли их было 5. «А вам не надо на работу?» Вера решает попытаться сменить тему. Она не собирается делиться такой информацией с совершенно чужим человеком. Да и делиться-то особо нечем. Когда трое отморозков затащили их с сестрой в подвал, Вера была девственницей. На удивление, она такой и осталась. Парни потратили все силы на ее сестру, а Веру только мучили и играли с ней, заставляя ублажить их похотливые желания ртом. «Нет, не надо. За меня работают другие. Так сколько?» «Зачем вам это знать?» «Ну, просто так. Я просто уверен, что смогу доказать тебе, что лучше их всех». «Это вряд ли», – тихо шепчет девушка. Ладно, я распоряжусь, чтобы тебе принесли, что ты просишь. Тогда станешь более открыта к общению и знакомству. Я не такой уж и страшный, если меня не злить. Влад легонько потягивает за край одеяла, отчего Вера дрожит и резко выдергивает его из рук мужчины. Он смеется и медленно выходит из комнаты. Девушка не могла не заметить, что улыбка делает лицо ее похитителя добрым и нежным. Через немного приходит какая-то женщина средних лет и приносит с собой два пакета. В одном еще несколько красивых и таких же откровенных платьев, а во втором 5 комплектов кружевного эротического белья. Вера недовольно выдыхает. Влад снова делает все по-своему. Девушка никак не может понять, зачем ему все это. Ей почему-то невыносимо хочется доказать этому богатому наглецу, который привык все получать на блюде, что она тоже чего-то стоит. Вера оставляет пакеты в сторону и снова прячется под одеяло. Когда дверь открывается и входит Влад с недовольным лицом, Вера мысленно ругает себя за эту выходку. «Я, может, чего-то не понимаю? У нас договор. Ты думаешь, я буду с тобой долго нянчиться? Я хочу свои вещи. Если вы разрешите мне съездить домой и собраться, я обещаю вернуться и провести неделю в вашей компании. Я даже постараюсь вас понять и простить». Девушка старается сделать голос как можно серьезнее, но он предательски дрожит. «Ладно, только я сам тебя отвезу». Влад пристально смотрит на Веру и не может понять, что она задумала. Его терпение на грани, он все сильнее и сильнее ощущает ее и хочет, но мужчине так надоели все эти покорные девушки и послушные перевертыши, что игра его новой жертвы ему невыносимо нравится. «Зачем вы? Я обещаю, что вернусь. Я всегда держу свое слово». «Хорошо. Тогда поцелуй на дорожку». Вера снова не замечает, как мужчина приближается к ее кровати и одним рывком вытаскивает ее из-под одеяла, тянет к себе за талию и крепко прижимает к груди. «Нет!» – испуганно кричит девушка. «Ты так вкусно пахнешь!» – рычит ей на ухо Влад и жадно впивается в ее губы. Вера испуганно принимает горячий язык мужчины внутрь и лишь слегка бьет кулаком по спине Влада в знак протеста. «Когда мне можно будет уехать?» – шепчет в надежде на спасение девушка, когда Влад выпускает ее из своих объятий. «Машина будет ждать тебя внизу через 10 минут. Завтра утром завтракать ты уже должна вместе со мной». Мужчина покидает комнату, и лицо Веры сияет улыбкой. Через 10 минут она покинет место своего заточения. Через 10 минут она освободится от тяжести этого взгляда и невыносимого, непонятного ей чувства. Замок Совета. Арсений сидит в своем кабинете и ждет прихода Виктора. Тот сообщил, что у стен замка Совета охранники поймали шпиона-вампира-перевертыша. Все больше особи выходит из-под контроля высших, и это начинает грозить неизбежной войной, в которой Совет может проиграть. Виктор втаскивает в кабинет пойманного и швыряет к ногам Арсения. Он направлялся в хранилище. Видимо, пытался украсть наш священный эликсир. Пренебрежительно посмотрев на пленника, рычит Виктор. «Зачем тебе эликсир? Чего Ян пытается добиться? Войны? Свержения Совета?» Схватив вампира за шею, немного приподняв, спрашивает Арсений. «Вам не избежать этого. Нас уже слишком много. Ваши дурацкие предрассудки и понятия по поводу чистой крови устарели. Вы уже не в силах управлять нами». Вампир вскакивает, рвет на себе веревки и, оголив клыки, кидается на Арсения. Мужчина без труда уворачивается и, схватив меч, который висел на стене, сносит голову пленнику. Через секунду вампир превращается в гору черной пыли. «Без эликсира это просто пыль. Их легко убить. Они не обладают огромной силой», – возвращая меч на место, говорит Арсений. Они обосновались с северной стороны Черного замка. Их армия растет со скоростью света. Ян начинает нападать на людей, привлекая слишком много внимания. «Нам снова нужно поговорить с Владиславом. У него древняя сильная кровь, способная подчинить себе даже Яна. Его отец один из высших Совета. Мать – чистокровный высший вампир. Мы не можем его заставить», – опускает голову Виктор. «Я нет». «А ты можешь. Ты не забыл за столько лет, что это все-таки твой сын? У нас не очень доверительные отношения. Он не разделяет нашу точку зрения по поводу чистой крови и совета. Ты готов убить сына, если он присоединится к перевертышам?» Виктор молчит. Сражаться против собственного ребенка он, конечно, не хочет. Арсений взглядом указывает на дверь и возвращается в свое кресло. «Скажи Галине, пусть уберет этот мусор из моего кабинета. Попробуем связаться с Яном и назначить переговоры. Если люди что-то заподозрят, назад уже не вернем нашу спокойную жизнь». Виктор выдыхает и кивает. Эликсир делает их намного сильнее, выносливее и умнее, чем обычные вампиры или звери-перевертыши. Но численность бунтующих растет, а обладателям чистой крови трудно найти свою женщину, чтобы произвести потомство. Ряды Совета становятся ничтожно малы по сравнению с возрастающей армией Яна.